Глава 10. Драка. «Чего тебе?» Тон совсем такой неуважительный. Однако все же притормозила эта гордячка. Типа «удиви меня и посмотрим». Привлечь внимание легко получилось, но и удивить тоже можно. Есть немалый опыт такой уже в наличии. Привыкла уже пигалица, что она звезда в своем классе, а то и во всей школе. А мне становится немного смешно, что за такими молоденькими девчонками мне приходится волочиться в своем почтенном... А что прикажете делать? За другими волочиться, пока я школьник, еще более смешно, а так хоть какая-то личная жизнь возможна. Чтобы гулять, взявшись за руки и немного обжиматься в темных местах, радоваться жизни согласно имеющемуся купленному билету на эту поездку восьмиклассникам. Вот получу паспорт и устроюсь на работу, как совершеннолетний, тогда можно и более взрослую жизнь начать с первой зарплаты. Тем более, что интерес к девушке наглядно присутствует при встрече, организм среагировал понятно. Хочется при более близком контакте проверить, как мое молодое тело на такие соблазны поведется. «Хожу ведь за тобой сегодня весь день. В соседнем подъезде ждал, пока выйдешь. Вот хочу признаться». Начинаю я свой рассказ и замечаю, что взгляд немного изменился. Может, и правда подумала, что я у подъезда весь день простоял в ожидании встречи. Совершу такой подвиг в ее сознании, хотя ничего такого сделать и не собирался. Даже остановилась и ждет. Что я скажу дальше, такого приятного? «Так вот, я хочу сообщить вам, что люблю вас с детства. Еще с первого класса. Достаточно торжественно начинаю я сцену из «Курьера». Только своими словами, одновременно переходя на высокий слог. Надеюсь, что признание в любви на начинающую свой жизненный путь маленькую женщину произведет какое-то впечатление. Тем более, что это не первая наша встреча, правда, вторая совсем неудачная получилась. Прокатили девчонок не мимо сеанса, нагло и с особым цинизмом. Однако в первый я себя неплохо показал. Заливал про обнаженную Анжелику сознанием дела, как опытный прелюбодей, вызвал определенный интерес у обеих подруг. Конечно, бегать за ней я не собирался, однако судьба внезапно устроила нам встречу. Попробую ее продолжить на будущее. Глупо будет не использовать такой шанс. Мы стоим в круге света от светильника около почты, и я с удовольствием разглядываю удивленное лицо девчонки. Потом до нее что-то доходит. «Я в первом классе не здесь училась. Только сбить меня с потока мыслей не так просто». «Значит, люблю с детского сада. Просто в разные группы ходили. Не смущаюсь я, отступать уже некуда, и мне нравится вводить в смущение саму девчонку». «Я в третьем классе в город приехала только», — медленно говорит она, и я сразу же перехватываю инициативу. «Да, увидел тебя в четвертом классе. Ощущение такое, что люблю с первого». Продолжаю я и уже вижу, что теперь про любовь пора завязывать, чтобы не обесценивать произведенный эффект. «Пойдем, провожу тебя до квартиры, а то в городе маньяк завелся. Заскакивает за красивыми, только за такими, как ты, девушками в подъезд и нападает, уже одну полностью порвал». Перескакиваю на такую же интересную тему. «Какой маньяк? Я ничего о таком не слышала». Начинает сопротивляться снова девчонка и приходится подхватывать ее за руку. «Точно еще не знаю. А тебе и знать не положено про такое. Оборотень или волколак какой-то. Все стены в крови, даже с потолка капает». «Ну ты и выдумщик», — доходит до девушки. «Врешь ведь все». «Ты чего? Какой выдумщик? Я из светлых». Выделяю я своим тоном это слово. «Защищаю обычных людей от нежити и нечисти. Знаешь, что это у меня?» И я достаю черную здоровую гайку из кармана, показывая девчонке, и тут же, оглянувшись на прохожих, убираю ее обратно. «Фигня какая-то», — пробует угадать она. «Сама ты, любимая», — с возмущением отвечаю я. «Это сплав серебра и циркония. Самое лучшее средство от вампиров. Как дашь ему по башке, прямо по лбу, он сразу же силу теряет, тогда его можно осиновым колом добить. Только требуется заколачивать его именно в сердце, а у них их два, иначе снова оживет. Значит, два колышка необходимо иметь. У них на осину, как всем известно, сильная аллергия. Вампиры, они знаешь, какие живучие». Рассказывая с крайне уверенным видом, я довожу ее до подъезда, около которого она останавливается. «А почему оно черное? Серебро, оно же не такое», — показывает свою настоящую заинтересованность девчонка. Удалось все же привлечь внимание своими баснями. «Пришлось покрасить для маскировки, чтобы раньше времени вампира или оборотня не спугнуть», — авторитетно отвечаю я и вижу, как медленно начинает открываться дверь в подъезд, около которого мы стоим. «А вот и он, оборотень», — тихим замороженным голосом говорю я, сделанным ужасом на лице, уставившись за спину девчонки. Дверь открывается полностью, с легким ударом об стену. И еще не моя подруга быстро, одним испуганным прыжком, разворачивается вокруг меня, оказываясь за моей спиной. На улице уже стемнело, в подъезде лампа не горит, зато за спиной светит фонарь от соседнего подъезда, загадочно освещает чьи-то ноги и полы куртки в дверном проеме. Удачно так падает, что видны только выступающие части лица человека. Однако глаза находятся в тени, полы распахнуты куртки и носки, ботинок, поэтому становится страшно и мне, только понарошку, и девчонке, чьего имени я так и не знаю еще. Хорошо, когда в голове смесь из «Сумерек», «Ван Хельсинга» и «Дракулы», тот же «Ночной дозор» еще есть, из чего потянуть нить выдаваемого представления. Несколько секунд я смотрю на скрывающегося в сумерках человека, одновременно тяну из кармана гайку, сразу же придумываю продолжение интересно складывающегося момента и тяну низким голосом. «Темная сила, выйди из тени! Сгинь порождением рака!» Еще успеваю приобнять девушку, как бы защищая от нечистой силы собой. И тут все очарование получившейся сцены пропадает. Этот кто-то выходит из причудливой тени на свет и с весьма недовольными словами претензий в адрес моей спутницы. «Юль, ты где пропадаешь? Я тебе уже звонил и даже зашел домой». «Ага, значит, она Юля. Это имя не несет в моей памяти ничего особенно неприятного. Точно это же один из ее ухажеров, которого я видел в кинотеатре. Тот, который просил билеты невежливым тоном. Симпатичный такой внешний парень, одетый в хорошую куртку, даже в джинсах, и еще выше меня на голову». «А ты с этим тут ходишь?» — продолжает парень, похоже, не расслышав мои слова про нечистую силу, подходя к нам и враждебно уставившись мне в глаза. «Чего стоишь? Вали отсюда!» «Решил на мне отыграться из-за своего плохого настроения? Я тебе его точно не улучшу, дружок». Девчонка сразу же перебежала к нему, к своему защитнику, подхватила под руку, начала что-то говорить в свое оправдание. Понятно, что я сразу стал лишним на этом празднике жизни, правда, остается возможность немного понизить самомнение парня. Тем более, что он сам дает мне такую возможность. Не обращает внимания на бормотание и извинения подруги, больше меня взглядом прожигает и вскоре еще добавляет одну вызывающую фразу. «Что уставился? Исчез, покуда цел». Теперь и девчонка уставилась с негодованием на меня своими большими глазами, ведь из-за меня и моих рассказов она чувствует себя виноватой перед завидным ухажером, которого так хорошо показать подругам и похвастаться, какой он взрослый, какой симпатичный и как хорошо одет. По сравнению со мной, так вообще принц. «Вы, молодой человек, что-то много тут командуете. Так можно и огорчиться серьезно», начиная я подготовку к столкновению, решив все-таки испортить настроение конкуренту, чтобы вежливо, разговаривая по-взрослому и не ругаясь, понизить его самооценку в своих глазах и глазах девчонки. А то что-то так просто уйти, немного уже морально пострадав, я совсем не согласен. Зря это он начал меня прогонять, я бы и сам ушел, вручив ему подругу и пожелав удачного вечера. Теперь подумаю над другими вариантами. «И кто меня огорчит? Ты что ли, Шипзик?» Напористо так поднимает градус общения парень. Конечно, с такой разницей в габаритах и возрасте он себя чувствует уверенно, пока только понимание того, что от победы над мелким соперником, каким-нибудь одноклассником подруги его статус особенно не вырастет, не дает ему сразу же начать драку, поэтому он дает мне возможность просто уйти. Ну, немного морально подстегнув и пнув за попытку приклеиться к его подруге. «Больше здесь некому», — я смотрю по сторонам. «Да и я бы не стал этим заниматься, однако вы, милейший, настаиваете на хорошей трепке в стиле трех мушкетеров, я и сам повышаю голос». «Ну все, ты меня достал, мелочь», и парень шагает ко мне, пытаясь ухватить за воротник куртки и наверняка сбить с ног подсечкой, чтобы повозить лицом по снегу и услышать извинения. С таким-то превосходством в весе это ему нетрудно устроить, однако у нас и у самих пистолеты найдутся. Как говорил еще один классик, понятно, что парень уверенный в себе и не последний драчун в своем кругу, хотя одет слишком хорошо, скорее смахивает на мажора, сына состоятельных родителей. Придется бить на опережение, чтобы не дать вцепиться в себя, тем более что адреналин уже во мне закипает, бежит по венам, как перед каждой не такой совсем внезапной дракой. Гайку я все же не использую, понимая, что это скорее благородный поединок за прекрасную даму, и здесь победить любым способом не требуется. Да и в моем случае просто не дать себя отлупить старшекласснику — это уже победа. Так что сильно много недозволенного законом в драке мне не стоит применять. Это не схватка на жизнь или смерть. Просто выдержать паритет в обмене ударами, и я останусь доволен собой. Поэтому левый кулак перчатки улетает прямо в нос сопернику. Искры от хорошего удара и его полной неожиданности прямо вылетают из глаз парня. Как я надеюсь. Нос вообще-то болезненное достаточно место. Начал я удачно, парень сам подставился. Отлично, я повел в счете. Понимая я про себя, встаю в хорошо знакомую стойку, начиная задергивать парня движениями плеч и локтей, как заправский профессионал. Парень бросает хвататься за меня, ощупывает нос и неверяще смотрит на ладонь, где остались следы потекшей из носу крови. Потом прямо рычит и бросается снова, широко размахивая кулаком, однако опять получает встречку, уже по губам и зубам. С такими замахами и размахами дело у него не сладится. Я легко накидаю ему не один десяток ударов по голове. Удары пусть и не очень сильные, зато вполне чувствительные, тем более что противник чувствует их на своем лице, поэтому он перестает лезть ко мне. Вытянув вперед руки, зато эффективно применяет свои гораздо более длинные ноги. Начинает пинаться, и сначала у него это хорошо получается, мне прилетает по бедру, потом в живот. Теперь до парня не добраться так просто, он тоже настороже, контролирует мои движения. Правда, никакой особой боли я не чувствую, удары приходятся по зимней одежде, да и бьющий явно не Джеки Чан, даже не Клод Ван Дам в его лучшие годы. Размахивает довольно сильно, так и держит меня на расстоянии. Проходит минута, мы прыгаем друг против друга. Я уже готов признать ситуацию тупиковой и завершить драку. На лице противника разводы крови. У меня только снежные следы от его ног на одежде. Теперь я могу считать себя победителем в драке по внешним признакам нанесенных повреждений. Похоже, парень тоже так думает и не собирается мириться с проигрышем по очкам. Поэтому прыгает поближе и резко, насколько может, выбрасывает ногу, целясь мне в лицо. Насмотрелся фильмов, что ли, про каратистов и всякие чудеса ими сотворяемые? Может, у него дома и видик уже есть? Один из первых в городе? Так себе идея, конечно, когда на тебе надеты джинсы. Я слышу треск рвущейся материи, дорогого по нашим скромным временам предмета одежды, перехватываю его ногу обеими руками на уровне груди. Специально не пытался до этого момента перехватывать предыдущие удары, чтобы расслабить противника, хотя уже мог бы его попробовать повалить. Все же пара лет занятий в секции самбо-джудо научили меня прилично бороться, поэтому я задираю захваченную ногу повыше, заставляя соперника прыгать на одной ноге. И легко валю назад и вниз на высокий сугроб, переваливая на ту сторону. Зря этот 10- или 9-классник стал изображать из себя каратиста. Ничем похожим на какое-то натренированное умение он не владеет. Хотя понять его можно. Пропустив пару точных ударов, он чувствовал, что в работе руками явно мне проигрывает. Вот и принялся из себя изображать Брюса Ли, чтобы не подпускать слишком близко. И не получать больше по губам и носу. Что довольно больно. Я пока остановился, ожидая, что сделает парень, но только сразу же хлопнула дверь подъезда, и на улице появился взрослый крепкий мужик в распахнутой дубленке со словами: «Сергей, что у вас тут происходит? Сергей, ты где?» «Ага, кто-то тут сверху рассмотрел наше представление и решил мешаться. Теперь он смотрит на меня. Я догадываюсь, что это отец красотки, поэтому вежливо отвечаю. Добрый вечер, Сергей там. И я показываю за сугроб. У самого мурашки побежали по телу. Что-то долго он не встает. Не пробил ли голову о какой-то камень или железяку? Хотя упал он не сильно, просто перевалился через сугроб. Мужик недоверчиво смотрит на невысокого паренька, оставшегося стоять явным победителем посередине расчищенного прохода к подъезду после видимой сверху драки. Все же заглядывает за сугроб и спрашивает парня, все ли у него нормально и может ли он ходить. Тот уже сам выбирается из-за сугроба. В глазах слезы злости, на лице разводы крови. Еще где-то потерялась шапка-петушок с головы, за которой лезет уже отец Юли. Парень на меня не смотрит вообще, похоже, решил принципиально не обращать внимания на своего обидчика пока. Видно, что очень обиделся самолюбивый парень. Так, сама девчонка стоит в сторонке и, вытаращившись, смотрит на отца своего парня и на меня посматривает с опаской. Есть что-то в лице у нее из такого достаточно интересного для наблюдения выражения, сожаления какого-то. Когда дерутся за тебя, и твой парень, который явный фаворит, проигрывает наглядно схватку. Значит, плохо, хотел победить, можно и так перефразировать ситуацию. Ладно, это она переживет. Жизнь впереди долгая и интересная, как у меня, кстати, вспоминаю я. Отец и девушка окружили этого самого Сергея и о чем-то расспрашивают его негромко и участливо так, поэтому я прощаюсь со зрителями, немного подпуская яду свои слова напоследок. «Всего доброго! Рад был пообщаться, надеюсь, никого не зашиб. И весело марширую в сторону четвертой школы, значит, и дома». Число врагов все растет, не забудет парень такой оплеухи на глазах у своей подруги. Впрочем, схватку я выиграл вчистую, а вот он сдался. Да и черт с ним и его обидами, пора привыкать. Что в новой жизни не получится обойтись без обиженных и даже мечтающих отомстить. Нравится мне это ощущение чистой победы над сильным соперником. Не буду скрывать перед самим собой. Ну, соперник, может, и не очень сильный. Как боец, однако, старше и выше на голову, да еще победил я его на глазах красотки Юлечки. Пока мое тело совпадает с головой в экстремальных ситуациях, и то, что в прошлой жизни я побаивался таких схваток, не использовал все шансы подраться, когда это представлялось возможным, заставляет теперь более активно шевелиться. Пока шел домой, все переживал прошедшую схватку, даже позабыл о глазах девчушки. Да и теперь, возможно, не получится дальше общаться. Впрочем, удовольствие проучить задиристого соперника того стоило. Дома я сажусь ужинать с родителями и сестрой. Сегодня уже пятница, трапеза такая немного праздничная, тем более Рождество православное, о чем напоминает отец. «Отец, матушка, нам надобно будет переговорить после ужина. Мне есть что вам сказать», — вношу я интригу в размеренную трапезу после разговоров, как прошел день. «Я тоже хочу с вами поговорить», — капризничает сестра, когда я отправляю ее в свою комнату и закрываю дверь. «Все равно будет подслушивать, придется говорить негромко, такая информация не для ее головы». Да и как родители отнесутся к тому, что сын считает себя оракулом и предсказывает тяжелую жизнь впереди?